IFC today visitation election. Zabiyaga, Telekalamodosh. IFE административные и уголовные репрессии против активистов, которые против граждан России, которые выходят на улицы России. Смотрите, сегодня это используется против нас. И кто же виновен в том, что внутренняя политика у нас задушена и задавлена, что в стране нет свободы, слова, свободы политических дискуссий, свободы собраний, и это потом нам ставит вину. Это становится поводом для санкций против нашей страны, которые по богатеям-то не бьют. Бьют они как раз по гражданам, по тем людям, которые своим трудом, потом и кровью обеспечивают свою жизнь. Поэтому я требую освободить Алексея Навального. Я требую прекратить репрессии против гражданского общества, против журналистов. Я требую, чтобы пятая колонна, которая это делает в интересах Запада, который дает Западу козырь вмешиваться во внутреннюю жизнь нашей Родины, прекратила свое существование. Страна должна идти по пути развития демократического, современного общества. Да, мы должны защищать наши ценности, мы должны защищать наши интересы, но посмотрим на правящую элиту. Она теснейшим образом связана с теми, кто якобы является нашим вероятным врагом. Их дети учатся на Западе, их деньги находятся на Западе, их семьи зачастую живут на Западе, их родственники имеют гражданство иностранных государств, а мы тут из страны не можем говорить, не можем собираться, не можем выдвигаться, не можем участвовать в политической жизни. Прекратите эту ситуацию, прекратите делать внутреннюю политику способом воздействия на российское гражданское общество. Прекратите загонять таким образом нас в диктатуру и тиранию. Свободу политзаключенным, свободу журналистам, освободите Алексея Навального и всех, кто подвергается политическим репрессиям.